Глава 9. Расставшись с Елизаветой, Талила отправилась не к Галине, а к майору Шульгину. Он встретил ее кислой миной. «Опять вы!» Она, мысленно смакуя предстоящий триумф, кротко сказала: «Я много времени не отниму». Он рассердился. «А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, что мешок с долларами в корпорацию затащил не невестин, а покойный Делягин», — выпалила Далила. Шульгин ошарашенно спросил: «С чего вы взяли?» «Я просто уверена». Он вздохнул с облегчением и рассмеялся. «Ах, вы уверены! Что вас толкнуло к этой глупой уверенности?» «Житейская логика». «Женская логика!» С презрительной ухмылочкой уточнил Шульгин. «Ай, как хотите ее назовите», — отмахнулась Далила. «Но ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кто занимался устройством праздников корпорации?» «Жена Делягина». «Шурочка?» «Да, за глаза ее так называли. Но я к ней обращался: Александра Сергеевна». «Меня, кстати, зовут Далила Максимовна». «Вы тоже по имени-отчеству не часто меня называете», — с обидой парировал Шульгин и напомнил: «Я Михаил Миронович». «Еще раз очень приятно. Но я все о том же. Если все звали Делягину Шурочкой, значит, ее любили. И, видимо, было за что. Она была внимательна к подчиненным, подарки дарила. А невестин подарки дарил?» «Невестин никогда не устраивал праздников», — ответил Шульгин и сердито спросил: «Чему вы клоните?» «Сейчас узнаете», — пообещала Далила. «Если устройством праздников занималась Шурочка, значит, невестин не мог знать, что лежит в мешке. Подарки – это сюрприз, а любой сюрприз – тайна. Так?» «Не так. Невестин мог разнюхать, кто что мечтает получить». «Ну да, подслушать и подсмотреть. Решительно заявляю вам, он не мог». «Почему?» «Вам, мужчинам, этого не понять», — сказала Далила и, воспаряя, продолжила: «Женщина радостно выбирает подарки. В один магазин зашла, в другой. Одну вещицу в руках подержала, другую. Это же таинство, церемония, ритуал. Она удовольствие получает, она предвкушает и наслаждается. Представляет того, кому предназначен подарок. Видит на его лице изумленный восторг». На лице Шульгина отразилось очумелое удивление. «Да ну!» — сказал он. «Вы что, подарков никогда не дарили?» — опускаясь на землю, спросила Далила. «Дарил». «Кому?» «Маме, жене». «Только букетик вялых мимоз в женский день». «Почему? И духи». «И как она, ваша жена, счастлива?» «Она умерла», — хмурясь, признался Шульгин. Далила позволила себе черствость, сказав: «На ее месте и я бы так поступила». «Она умерла после того, как мы развелись. И не пытайтесь меня достать. Я не пробиваем». «А я вас не просила рассказывать, почему от вас сбежала жена». «А я что, рассказываю?» «Ну да. Уж я-то знаю, от кого женщины чаще всего бегут». «От кого?» «От непробиваемых». От ярости Шульгин покраснел, ноздри его раздулись, кулаки добела сжались. Он даже вскочил. «Сейчас ударит», — испугалась Далила. Но он опустился на стул и процедил сквозь зубы: «Непробиваемым я стал после того, как жена мне изменила». «Вы не способны прощать?» — растерянно спросила она. «Я простил, но жена ушла», — обреченно сказал Шульгин и, устало проведя рукой по лицу, попросил: «Давайте вернемся к Делягину». «Простите», — прошептала Далила. «Я вам сочувствую». Он зло спросил: «Сочувствуете? Разве психоаналитики умеют сочувствовать?» «Да». «А я думал, что они умеют только лезть людям в души». «Зря вы так. Мне ваша боль очень знакома. Совсем недавно от меня ушел муж». Шульгин улыбнулся злорадно, но шпилек вставлять не стал. Удержался от комментариев, миролюбиво сказав: «Мне легче. Моя жена умерла давно. Вернемся к Делягину». «Да, конечно», — согласилась Далила. Невестин основательно подпортил дружбу с Делягиным, поэтому про подарки он не мог даже спросить. К тому же подобные вопросы вызвали бы у Шурочки подозрения, а вот ее супруг мог о подарках знать. Не удивлюсь, если по просьбе Делягина Шурочка все покупала в двух экземплярах. «Зачем?» – удивился Шульгин. «Вот и я спросила себя, зачем? Зачем Делягин таким затейливым способом притащил в корпорацию мешок с долларами? Он генеральный директор, склонный к честному бизнесу до ссоры с другом Невестиным. Ведь Делягин мог этот мешок официально в офис корпорации занести. Нет же, ему понадобилось устраивать в холдинг свою Снегурочку». «Свою Снегурочку?» Яна знала Невестина в лицо. Значит, она была знакома с Делягиным. Шульгин рассердился. «Ничего это не значит. Ну да фиг с вами. Зачем он устроил ее Снегурочкой?» «Чтобы иметь возможность принести мешок долларов тайно». «И зачем?» «Только затем, чтобы запачкать Невестина», — заключила Далила. «Невестин пытался сбросить Делягина с трона. Тот защищался. Комбинацию с левым товаром вы правильно высчитали. Но автором проекта был не Невестин, а покойный Делягин. Именно поэтому он вышел навстречу к Деду Морозу и даже руку ему пожал, хотя раньше никогда так себя не вел». Шульгин, озадаченно поерзав на стуле, подтвердил: «Да, все это отметили. Обычно Дед Мороз сам стоял под елку мешок». «Потому что подарки Делягин доверял Деду Морозу, а доллары – нет. Выхватывая из рук Деда Мороза мешок, Делягин спешил убедиться, что замена осуществилась, и деньги благополучно доехали. Он, конечно, подстраховался, и Снегурочка ему не чужая, а ей Дед Мороз не чужой. Одним словом, операция была доверена испытанным людям, но соблазн уж больно большой, и всяко бывает. Согласитесь, мешок с долларами – это мешок с долларами. А меньшую сумму Невестину в сейф нельзя подложить. Он крупная рыба и мелко не плавает. Значит, в оговор никто не поверит. Пришлось Делягину рисковать». Шульгин крякнул и снова поерзал на стуле. «Хотите мне возразить?» – спросила Далила. «Пока я вас слушаю, версия интересная, аргументы убедительные. Мне понравился ваш рассказ про мешок. Продолжайте». Она пожала плечами. «Да я вроде все сказала. Ведь очевидно, что Невестину не надо тащить деньги в офис. Сначала туда, потом оттуда. Это глупо. А вот Делягину был очень нужен этот мешок долларов. Он хотел свергнуть Невестина, а потому устроил все достаточно грубо. Он прятался только от сотрудников корпорации и не рассчитывал на милицейское расследование. Делягин не знал, что его убьют, поэтому он в наглую мешок подменил, практически не скрываясь. В наглую подпоил старого Деда Мороза, сунул больничный и приказал сидеть дома прошлогодней Снегурочки, чтобы поставить свою дурёху. Он точно знал, что Самохина не заметит подмены и не полезет в мешок. Если бы следствие нормально велось, оно легко выявило бы все псевдослучайности». «Камешек в мой огород?» – свирепо спросил Шульгин. Далила с преувеличенным испугом отрицательно потрясла головой. «Ну что вы! Вас я не обвиняю! Когда Делягин погиб, Шурочка просто вынуждена была довести до конца дело, начатое мужем. Оставшись один на один с врагом, она так решительно себя повела, что все сразу поняли, кто в доме хозяин. Невестина все хором топили, и враги, и друзья. Вы тут ни при чем. Вам была предложена отличная версия, а добра добра не ищут». Уже мягче Шульгин спросил: «Почему вы решили, что Снегурочка и Дед Мороз знали Делягина?» Далила напомнила: «Я же вам говорила, я знакома с Самохиной. Она не слишком умна, рассеяна, ни беседы не держит, но отлично запомнила вашу фамилию. Ну и что из того? 2 года прошло. Вы часто с ней виделись? Вы ее фамилию помните? Если честно, то нет. И виделся 2 раза, и не помню фамилии. А она вашу помнит. Из этого следует, что в ту новогоднюю ночь случилось для нее нечто из ряда вон, а не просто убийство какого-то там гендиректора. Кстати, Самохина не относится к чрезвычайно впечатлительным людям, но в ту ночь она получила такой колоссальный стресс, что до сих пор не может оправиться. «А она ваша пациентка?» – насторожился Шульгин. Далила его успокоила. «Не волнуйтесь, без вашего ведома я не буду ничего предпринимать. Я не сволочь, понимаю, какие вас ждут неприятности, когда выяснится, что следствие допустило ошибки. Ведь в результате на скамью подсудимых сел невиновный». «Черт возьми!» – подпрыгнул Шульгин. «Что вы мелите? Одни слова! Где доказательства? Но даже из ваших слов я не понял, почему Снегурочка была знакома с Делягином. С чего вы взяли?» «Мне стало очевидно, что Самохина знает невестина», — начала было Далила, но майор ее перебил. «Значит, она работала на невестина!» — закричал он, торжествуя. «Вы нашли нам пособницу? Большое спасибо! Согласен, мы не очень искали!» Она возмутилась. «Вы не даете мне рта раскрыть!» Шульгин отвесил затейливый поклон и воскликнул. «Пожалуйста, раскрывайте. Сколько угодно сидите с раскрытым ртом. Мешать вам не буду. Некоторым женщинам это даже идет». «Послушайте», — попросила Далила. «Самохина теряет нить разговора. Не может вспомнить важных вещей, но легко вспоминает фамилии сотрудников, с которыми почти не работала. Разве это не странно?» «О ком вы говорите?» — опешил Шульгин. — О Дурикове и Пандориной. — Кто это? — Дуриков — Дед Мороз, Пандорина — Снегурочка. Они из года в год ездили в корпорацию. — Ну и что? Почему их запомнила ваша Самохина? — Видимо, долго с ними возилась. Шульгин поразился. — Думаете, она сама поила алкоголика Дурикова? — В том-то и дело, что я так не думаю. — рассердилась Далила. «Если бы она этим занималась сама, то была бы напугана, а она рассказывала мне о своих предшественниках очень спокойно». «Ну и что?» «А то, что она уверена, там все сделано так, что комар носа не подточит. Знаете, когда у женщин возникает такая уверенность?» «Когда?» — из-под лобья поинтересовался Шульгин. «Когда женщина знает, что за дело взялся настоящий мужчина». Просветила его Далила. «И какой из этого вывод?» «Самохина была любовницей Александра Делягина». «А почему не невестина?» «Потому что затащить мешок с долларами в офис корпорации выгодно только Делягину. Кому он мог доверить мешок? Только тому, кого прекрасно знает, на чьи личностные качества может рассчитывать. Выходит, Самохину он и знал, а она знала Деда Мороза. Возможно, он даже ее бывший любовник», — предположила Далила. «О, женщины!» — воскликнул Шульгин и, закатив глаза, добавил. «О, бабы!» «Напрасно извите!» «Ну что вы! Я не извлю! Я негодую! Думал, вы по делу пришли, а вы просто посплетничать!» Далила вскочила. «Минуточку! С вами разговаривает профессионал! Я за свои слова отвечаю! Не смейте меня оскорблять!» «Садитесь!» — опустив голову, попросил со вздохом Шульгин. «Ладно, приношу извинения, но тогда объясните, почему вы решили, что Дед Мороз был знаком со Снегурочкой?» Далила присела и нехотя пояснила. Самохина старалась как можно меньше говорить про Деда Мороза, а его фамилию вообще ни разу не упомянула. В разговоре со мной она называла его Дедом Морозом. Это выглядело неестественно. Какого-то Дурикова и Пандорину помнит, а того, с кем работала, нет. «И что?» – буркнул Шульгин. «Мне очевидно, что Дед Мороз ей не чужой. А мне не очевидно. А если я скажу, что Самохина слишком много о нем знает, спросила Далила, это вас убедит? А вы попробуйте и сразу определите. Самохина видела Деда Мороза часа два, не больше, а в курсе, что у него аллергия на мясо крабов. Да все в курсе, рявкнул Шульгин. Далила развела руками. Ну, не знаю, как вас еще убеждать. Со слов действительно все не очень-то убедительно, но я с ней долго беседовала. Поверьте, профессиональное чутье меня не обманывает. Когда она говорила о Деде Морозе, у нее менялось лицо. О том, что он съел салат и заболел, она не просто сказала, а как-то нелепо шутила по этому поводу, хотя до этого была очень серьезна. Она словно убеждала меня, что Дед Мороз ей безразличен, что она с ним едва знакома. Майор игриво изрек. А может, этот Дед Мороз девушке в душу запал? Да нет, отмахнулась Далила. Рассказ о его аллергии прозвучал слишком фальшиво. Кстати, вы не помните его фамилии? Нет, не помню. Я его не видел, не знаю и знать не хочу. А вот Самохина Деда Мороза знала давно и боялась моей проницательности, упрямо повторила Далила и с укором воскликнула. Почему вы его не допросили? А на кой ляд он нам нужен? Рассердился Шульгин. В корпорацию он попал абсолютно случайно. Про убийство Деляхина сказать не мог ничего. Его на скорой до Нового года еще увезли. Да и кого было допрашивать? Дед Мороз в реанимации лежал, чуть ли не в коме. А что было с теми людьми, которые подменили мешок? Мы их отпустили. По просьбе Делягиной Шурочки, проницательно предположила Далила. Шульгин подтвердил. Да, это ее сотрудники. Они сразу признали, что выполняли распоряжение Александра Невестина. За что я должен был их арестовывать? К убийству они не причастны. Их на празднике не было. И подарки, и деньги, и даже сами мешки принадлежали корпорации. В их адрес Делягина заявление не делала и заверила нас, что сама разберется. Мы не возражали. В конце концов, нам не интересны их внутренние дела. Почему же? Я убийцу искал. Вы, кстати, даже на словах пока его не нашли. И пистолет не нашли. Вы тоже пистолет не нашли, рассердилась Далила. Но у меня есть другие улики и признание самого Невестина. Значит, я вас не убедила. Майор решительно тряхнул головой. Не убедили. Но вы сами в ходе следствия установили, что Снегурочка и Дед Мороз оказались в корпорации не случайно. Шульгин согласился. Не случайно в том смысле, что Невестину нужны были новички. Он хотел подменить мешок, но со Снегурочкой он не знаком, как и с Дедом Морозом. Зачем ему врать? И Снегурочка с Дедом Морозом познакомились в холдинге перед самым Новым годом. Что ж, придется доказать, что вы ошибаетесь, сказала Далила, вскакивая и стремительно покидая кабинет Шульгина. До скорой встречи! Бросила она, чуть задержавшись в дверях. Пользуясь этим, он крикнул ей вслед. «Ну уж нет! Лучше прощайте! Доказывать будет некому!» «Почему это?» – удивилась она. «Я не знаю, кто этот Орлов, и на кой черт он старое дело копает! Вам известен его мотив?» Далила вынуждена была признаться. «Пока неизвестен». «Отлично!» Без его мотива я больше не буду с вами встречаться. Мотив будет, она хлопнула дверью. Чёртова баба! Зло процедил Шульгин.